Но я люблю, за что не знаю сам. Ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее подобные морям. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. Смею утверждать, что ничего из перечисленного Владимир Ильич Ульянов Ленин не любил. Более того, придя к власти, он все перечисленное уничтожил. Все храмы, колокольни, монастыри, усадьбы с прудами и парками, ярмарки, праздничные наряды. Серебро, золото, старинные иконы вагонами увозил из России жулик Хаммер. Из Эрмитажа продано за бесценок 5000 лучших картин. И вот замолчали колокола и поддужные колокольчики. Замерли хороводы, исчезли ветряки и водяные мельницы, умерли сенокосы, исчезли миллионы крестьянских домов, исчезло само крестьянство, земля зарастает крапивой и бурьяном, покрывается битым стеклом. Некогда трудолюбивый православный народ превращается сплошь в алкоголиков и дебилов. Это что же? Все произошло от великой любви Ильича к России? Сказано, что он был русским по языку. Это да, язык – дело святое. Но один язык еще может и не дать национального самосознания. Вернее сказать, национальное самосознание – может сложиться у человека помимо языка. Пушкин первые детские стишки писал по-французски. Про Татьяну в «Евгении Онегине» он говорит, что она выражалась с трудом на языке своем родном. Хвалить ее за это нельзя, но разве мы можем сказать про Татьяну Ларину, что она немка или узбечка? Ведь как-никак Татьяна верила преданиям простонародной старины. Может смутить или даже поставить в тупик определение, что Ленин был русским по культуре. Но кто вам сказал, что Ленин был культурным человеком? Более или менее образованным, да. За плечами российской гимназии и сданные экстерном экзамены за университет. Начитанным, да. Целеустремленным до фанатизма, не возражаем. Но культурным? Первое, что сделал Ленин, переехав вместе со своими сообщниками в Москву, это уничтожил памятник Александру II в Кремле, царю, освободившему Болгарию от турецкого ига, отменившему крепостное право. Да и просто так. Стоит памятник в центре Москвы и России, историческая художественная ценность. Одновременно Ленин уничтожил памятник Александру III около храма Христа Спасителя. Сам храм Ильич уничтожить не успел. Он был взорван по его заветам в 1931 году. А также памятник генералу Скобелеву, главному русскому генералу. Он стоял напротив теперешнего Моссовета. В Кремле же уничтоженный чудо в монастырь вместе с могилами наших предков и Вознесенский монастырь вместе с могилами наших предков. Одна яркая сценка про Владимира Ильича запечатлена в воспоминаниях тогдашнего коменданта Кремля П. Малькова. Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником. С 1 мая, конечно, а не с Пасхой. А потом внезапно шутливо погрозил пальцем. «Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уже нехорошо». И указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства Сергея Александровича, великого князя, безвинного человека, убитого подонком Каляевым. Вдова Сергея Александровича, Елизавета Федоровна, основала Марфо-Марьинскую обитель, где воспитывала склонных к рукоделию российских девочек-сирот. В июле 18 года, в дни истребления царской семьи, была в уральском городе Алапаевске живой сброшена в шахту, ныне прославлена и причислена к лику святых. А Ильича скоро выбросят из мавзолея. Я сокрушенно вздохнул. Правильно говорю, Владимир Ильич не убрал. Не успел, рабочих рук не хватило. Ишь ты, нашел причину. Так говорите, рабочих рук не хватает. Ну, для этого дела рабочие руки всегда найдутся. Хоть сейчас. Как, товарищи? Обратился Ильич к окружающим. Со всех сторон его поддержали дружные голоса. Видите, а вы говорите, рабочих рук нет. Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки. Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взяли за нее все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон. «А ну, дружно!» — задорно командовал Владимир Ильич. Ленин, Свердлов, Аванесов и сотрудники ВЦИК и Совнаркома впряглись в веревки, налегли, дернули, и памятник рухнул на булыжник. «Долой его с глаз, на свалку!» — продолжал командовать Владимир Ильич. Десятки рук подхватили веревки, и памятник заскользил по булыжнику к Тайницкому саду. Владимир Ильич, продолжает комендант Кремля Мальков, вообще терпеть не мог памятников царям, великим князьям, всяким прославленным при царе генералам. Надо ли относить сюда прославившихся при царях Суворова, Кутузова, Багратиона, Нахимова, Минина, Пожарского князя, Скобелева и других? По предложению Владимира Ильича, продолжает Мальков, в 1918 году в Москве были снесены памятники Александру II в Кремле, Александру III возле храма Христа Спасителя, генералу Скобелеву. «Мы снесем весь этот хлам», — заявлял он, — «и воздвигнем в Москве и других городах Советской России памятники Марксу, Энгельсу, Лаврову, Марату, Робеспьеру». А теперь откроем какую-нибудь энциклопедию на букву «В» и посмотрим. Вандализм – бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей. Это выписано из советской энциклопедии, которая, конечно, слегка слукавила, поставив словечко «бессмысленное» и пропустив словечко «исторических». Как будто уничтожение памятников может быть осмысленным. Или как будто памятник, отражающий историю народа, не является ни культурной, ни материальной ценностью. В нашей редакции это звучало бы так: вандализм – уничтожение культурных, исторических и материальных ценностей. Так точнее. Значит, человек или люди, занимающиеся уничтожением культурных, исторических и материальных ценностей, занимаются вандализмом. И его с полным основанием можно назвать вандалом. А теперь зададим еще один вопрос. Можно ли вандала назвать культурным человеком? И может ли культурный человек заниматься вандализмом? Я думаю, что-нибудь одно. Или вандализм, или культура. А вот еще один образчик проявления культуры. Или все-таки вандализма. Верный друг, жена и соратница, сообщница Владимира Ильича, была председателем главполитпросвета. Однажды она подписала инструкцию о пересмотре книжного состава библиотек к изъятию контрреволюционной и антихудожественной литературы.